«Что еще за глупости ты говоришь?» Удивился Буревой, когда Харик рассказал ему о том, что видел прошлой ночью. Князь только странно посмотрел на своего лучшего воина и покачал головой. «Тебе, скорее всего, приснилось», — произнес князь. «Нет», — ответил уверенно северянин, — «не приснилось. Я еще, кажется, нахожусь в своем уме, или ты сомневаешься в этом, мой князь?» Он вопросительно изогнул одну бровь. Буревой усмехнулся. «Я не сомневаюсь в твоем уме», — сказал он. «Но то, что ты описываешь, это просто чертовщина какая-то». «Я бы сказал, у вас в городе появилась ведьма», — уточнил Харик. «Ведьма?» — повторил князь и рассмеялся. «Ты напрасно не веришь». Харик взглянул на своего князя так, что тому вмиг расхотелось смеяться. Вид у северянина был крайне серьезный, что отбивало всякое желание веселиться. «У нас на севере их называют Хейт. Правда, я не уверен, что видел именно ее, но очень похоже». Буревой задумчиво почесал бороду. «И чем они опасны, эти твои Хейт?» — спросил он несколько резко. «Если у вас в городе поселилась ведьма, то скоро ты об этом узнаешь, но, надеюсь, я ошибся». И Харик, поклонившись, вышел из палат. Княжна Милава хорошо держалась в седле. Молодой князь, казалось, без устали мог смотреть на ее тонкую фигурку, сидевшую на лошади, словно влетая, на длинные густые косы с выбившимися после скачки прядями, которые Желану до боли хотелось поймать и прикоснуться к ним своими губами, о большем он пока не мог и мечтать. Даже не думал сорвать поцелуй с ее манящих губ, чтобы ненароком не обидеть девушку. У них все еще было впереди, и княжич почти мечтал соединить свою судьбу с молодой княжной. После бешеной скачки по подсохшей дороге молодой мужчина посмотрел на раскрасневшееся лицо своей невесты, в ее довольные и сияющие глаза, и подумал о том, как ему повезло. С самого утра Буревой дал добро на то, чтобы жених и невеста смогли хоть немного пообщаться, побыть вдвоем. И хотя день свадьбы еще не назначили, но и Светолика с мужем и Велигор уже знали — свадьбе быть. Слишком уж откровенно смотрели глаза в глаза молодые. Слишком открытой была улыбка Милавы, которая не скрывала своей радости. Да и Желан казался другим — собранным, влюбленным. Потому немедля стали готовиться к празднеству, опасаясь, как бы кто ни сглазил предстоящее торжество. И пока родители суетились, отдавая распоряжение по приготовлениям к торжеству, молодые проводили вместе время. Желан горцевал впереди Милавы. Наездником он был хорошим. С малолетства отец приучил его к седлу. Мальчишкой молодой княжич сразу сел на настоящего коня. Девушка с интересом смотрела на жениха, уже со смехом вспоминая свои опасения. Теперь она была рада, что послушалась отца. Да и когда это было видано, чтобы родной отец пожелал своей кровиночке плохого? В город въезжали со стороны леса, минуя живописный объезд вдоль реки. Желан хотел объехать дом метелицы, опасаясь нечаянной встречи, решив, что, возможно, этим вечером поедет к ней и переговорит. Он был уверен, что знахарка его поймет, да и Буревой по такому случаю отпустит его ненадолго перед ужином. Да, отец будет рад, что все получилось так, как он хотел. И все же порой что-то цепляло княжича за сердце. Колола, словно напоминала о том, как все неправильно. Метелица была слишком хорошей девушкой, и он жалел, что обидел ее. И радовался, что когда-то не пошел дальше поцелуев, уважая свою избранницу. Это позволило ему испытывать меньше вины за свой выбор. Решившись, Желан направил коня следом за лошадью невесты. Несколько домов, огородики с копошащимися на грядках крестьянами, и перед молодой парой открылась базарная площадь, расположившаяся в нескольких минутах езды от южных ворот. Милава с интересом рассматривала торговцев и их товары, пока Желан ехал впереди, подхватив под уздцы ее лошадь. Княжна с готовностью передала их ему в руки, а сама смотрела по сторонам, улыбаясь чему-то своему. То ли прекрасно проведенному дню, то ли чудесной погоде. Что было на то причиной, она не знала. Просто была счастлива, отчего Милаве казалось, что и все вокруг должны разделять ее чувства. Когда Желана кто-то крикнул из толпы, он остановил своего жеребца, скорее по привычке отреагировав на зов. Оглянувшись, княжич увидел стоявшую возле молочника метелицу. Девушка смотрела на него с недоумением, отчаянием и грустью. Она переводила взгляд с лица Желана на прекрасное лицо девушки, ехавшей с ним рядом. И княжич видел понимание в ее взгляде. Она знала, кто рядом с ним. Видела, чью лошадь он держит под усцы. Его невеста. Желан сперва даже потерял дар речи. Увидеть боль в глазах знахарки оказалось тяжелее, чем он мог себе представить, и когда она, отвернувшись от него, убежала прочь с рынка, расталкивая случайных прохожих, княжич едва подавил в себе желание побежать следом, успокоить и все рассказать, как есть на самом деле. но после, подумав, решил, что, возможно, это даже к лучшему, что метелица сегодня увидела его Милаву. Теперь она и без его слов перестанет надеяться и ждать, а он освободит себя от ненужных объяснений и лишних слов, которые, несомненно, причинят боль обоим. «Что-то случилось?» — спросила княжна, заметив, что они слишком долго стоят на одном месте. Она, конечно же, заметила девушку. Не заметить откровенный взгляд бедно одетой крестьянки было просто невозможно, и в груди у княжны острым ножом кольнула ревность. Нетрудно было догадаться, что этих двоих связывало нечто большее, чем простое знакомство. А судя по реакции девушки, она не была в курсе их скорой свадьбы с сыном Буревого. Но Милана была женщиной умной и потому решила не заострять внимание на произошедшем. Тем более, что сам князь явно не спешил за незнакомкой и остался с ней, с Милавой. В том, что крестьянка, бывшая зазноба, Желана, молодая княжна не сомневалась ни на минуту. Это оказалось больнее, чем она даже могла себе предположить. Но прежде чем делать какие-то выводы, стоило узнать правду у самого жениха. Желан встряхнул гривой темных волос, прогоняя мысли о метелице вместе с голосом совести, кричавшей ему, что он поступает подло и низко для мужчины. Княжич сдержал свой порыв и, улыбнувшись невесте, последовал дальше. Как вернулась домой, сама не ведаю, не помню. Наверное, ноги просто отнесли меня туда, где было спокойно, где могла, не скрываясь и не таясь, дать волю чувствам, выплеснуть боль. Я ворвалась в дом, упала на застланную старым покрывалом кровать и разрыдалась во весь голос. Дедушке, слава богу, дома не оказалось, а сдерживаться больше не было сил. Я подгребла к груди подушку, впилась в нее, стервенела зубами и зарычала, словно в этом, больше похожем на звериный крик звуки, вылилась вся моя боль и ненависть, которую в тот самый момент испытала княжичу. Нет, я не винила его невесту. Она, как и я, была жертвой обстоятельств и наверняка не знала о моем существовании, да и вряд ли заметила меня сегодня. Кто я против нее? Ни титулом, ни красотой ей не ровня. Но Желан, как он мог? До того, как окликнуть княжича, стала невольной свидетельницей того, как молодой мужчина смотрел на девушку, ту, которая была рядом, его невесту. И что самое страшное, я помнила в его глазах такое же выражение обожания, когда он смотрел на меня. Как страшно признать, что завистливая Ульяна оказалась права. Могу себе представить, какие скоро пойдут обо мне пересуды, и даже знаю, кто первый начнет сеять сплетни в городе. Я вновь зарыдала, теперь уже тише. А когда в доме раздались чьи-то шаги, резко села, решив, что это вернулся Баташ. Быстро утерев слезы рукавом рубашки, внезапно замерла, прислушиваясь к шагам. Дедушка, когда ходил, приволакивал ногу. Тот, кто прошел в мой дом, был вовсе не дед. «Метелица?» В голосе Харика прозвучало удивление, когда он увидел меня, сидящую на постели с красным носом и зареванным лицом. «Северянин!» — простонала я внутренне. «Только его мне не хватало. И что его только принесло сюда? Какая нелегкая привела в мой дом именно сейчас, именно сегодня, когда я не была готова видеть даже родного деда?» Мужчина оглядел меня с ног до головы. Видимо, мой вид был жалок, так как его обычное каменное выражение лица вдруг смягчилось. «Что произошло?» — спросил воин, приблизившись. Увидев на его лице искреннюю заботу, ощутила, как на душе стало еще более гадко. Никогда прежде не жалела себя, а тут... И снова захотелось заплакать, но присутствие чужого в доме удерживало слезы. Ничего особенного. Я отмахнулась, но Харик, видимо, не счел правильным меня сейчас мучить расспросами. «Ты-то что здесь делаешь?» Шмыгнув носом, поинтересовалась я, тайно надеясь, что его снова прислал Желан, чтобы как-то объяснить то, что случилось на рынке. Но я ошиблась. Северянин приехал по собственному делу. «Скажи мне», — начал он, осторожно присев на самый краешек моей кровати, «ты ведь у многих в городе скотину лечишь». Я кивнула. «Да почти у всех, когда требуется моя помощь». Харик кивнул. «А не было ли в последнее время у тебя странностей с живностью? Когда вроде бы и не скажешь, что животное больно, оно все равно умирает». Он говорил какие-то глупости. «Ты думаешь, кто-то специально портит скотину?» Удивилась я и покачала головой. «Нет, подобного не было». Я призадумалась и поспешно добавила. «Точно нет. Может, у кого что и было, но я об этом не ведаю». Харик кивнул, при этом не сводя с меня пристального взгляда. Кажется, мой ответ его успокоил. «Ты ведь плакала из-за Желана?» Вдруг спросил он. Я глаз не отвела и лгать не стала. «Да», — ответила коротко. Северянин потянулся ко мне, а я почему-то не отпрянула, как сделала бы раньше. И когда его пальцы погладили мою щеку, только продолжала молча смотреть на воина. Глаза мужчины странным образом потемнели, и он внезапно резко отдернул руку и отпрянул назад. Взглянул быстро, нахмурился, будто размышляя, а затем произнес: «Не надо плакать, он не стоит такой, как ты». И, поднявшись с кровати, быстро выскочил из дома, оставив меня в недоумении глядеть ему во след. С ведрами, полными воды, медленно возвращалась от колодца. Смеркалось, и небо было затянуто серыми тучами. В воздухе уже пахло дождем, и поднявшийся ветер рвал развешанное во дворе белье. Я занесла ведра в дом и вернулась во двор, прихватив плетеную корзину, предназначенную для белья. В этот раз даже не заметила, как к калитке подъехал всадник. Возможно, всему виной был ветер, шумевший в кроне раскидистого дуба, который рос недалеко от нашего дома, да шелест высокой травы. А может быть, сегодня я просто не хотела слышать? Это был он, мой княжич. Или уже не мой? Жилан отодвинул простыню. Взглянул на меня печально, но с решимостью во взгляде. И тогда я поняла, что между нами действительно все кончено. «Не стоило приходить», — сказала я. «Я и так все поняла. Не дура». Княжич вышел вперед. Плечи его поникли, и вид был жалким, словно у побитого пса. Очень надеюсь, что он и чувствовал себя так же плохо, как выглядел. «Я не мог не поговорить с тобой», — произнес парень. Сорвав ни в чем не повинную простыню, скомков, запихнула ее в корзину и потянулась к полотенцу, висевшему рядом. «Я вот только одного не понимаю», — сказала горько. «Это отец заставляет тебя, или ты сам решил жениться?» Жилан опустил голову. Несколько мгновений он просто молчал, но затем, словно решившись, вскинул на меня тяжелый взгляд. И внутри все застыло, покрылось льдом. Слова, которые мужчина сейчас говорил, давались ему с видимым трудом. «Я сам». Сорванное полотенце отправилось следом за простыней. Я повернула к молодому мужчине лицо. Слезы покатились по щекам, но я и не желала их больше сдерживать перед ним. Пусть знает, что мне больно, что я тоже могу чувствовать. Боль переполняла. Была на грани с яростью. Мне казалось, что я готова вцепиться в его волосы, но понимала, что не сделаю ничего такого. Видят боги, как мне хотелось причинить в тот миг ему боль, чтобы почувствовал все то, что ест меня изнутри, как хворь. «Объясни мне, как можно было так поменяться за один день?» Голос сорвался на крик, и ветер унес его прочь, но княжич услышал. Внутри у меня все клокотало от обиды и злости. Наверное, и лицо потемнело, а глаза метали молнии. Но мне было все равно. «Ты ушел от меня и обещал прийти вечером. Я ведь чувствовала тогда, что ты меня любишь. Как же так? Как все могло так быстро измениться?» Жилан поймал мои вскинутые в отчаянии руки. Корзинка упала на траву. Усилившийся ветер сбил оставшееся на веревке белье в одну кучу. Дернул меня за волосы, закружил подол длинного домашнего платья. Даже погода издевалась, насмехалась над моим горем. «Прости, метелица», — произнес он. «Прости и постарайся понять. Я только увидел ее, как понял, что она и есть моя судьба. Мне жаль, что я причинил тебе боль». «Но это правда. Я не хотел, не думал». Я вздрогнула от этих его слов, закусила губу. «Отец в кои-то веки оказался прав. Прости меня, прошу», — продолжил обманщик. Забившись в его руках пойманной птицы, все же вырвалась, но только когда он сам решил меня отпустить. В этот миг с неба на землю полетели первые капли дождя. Мелкие, холодные, они тотчас смешались с моими слезами. Бросив корзинку, побежала к дому. Навстречу мне вышел Баташ. Хмуро посмотрел на княжича, дернувшегося было последовать за мной. Когда дед вернулся, не знаю, но сейчас как никогда была рада ему. Спрятавшись за спину деда, отвернула лицо от Жилана, спрятала в ладонях. «Уходи отсюда и дорогу к нам забудь», — сказал дед Баташ. Дождь пошел сильнее. Жилан еще немного постоял во дворе, затем поднял с травы корзинку, сложил в нее оставшееся белье и подошел к крыльцу. Не глядя ни на деда, ни на меня, он поставил корзинку на ступеньку под крышу и пошел прочь со двора. Уже через миг он мчался галопом прочь от нашего дома. Я не выдержала и выскочила прямо под дождь, чтобы увидеть его растворившимся за пеленой дождя. Не знаю, сколько я простояла, глядя на опустевшую дорогу. С волос капала дождевая вода, стекала по щекам, по подбородку. Уже было не понять, где дождь, а где слезы. Казалось, само небо плакало со мной вместе. А еще была боль, и она не желала отпускать. Села тяжестью на грудь, сдавила, сипло засмеялась, потешаясь над моим горем. Я вздрогнула, когда подошедший сзади дед обнял меня за плечи и отвел в дом, гладя по мокрым волосам. Там он усадил меня возле печи, подбросил в пламя дров и укутал в плед. «Не печалься», — прошептал он тихо и поцеловал меня в мокрую макушку. «Все пройдет. Не один он такой на свете. Знаешь, сколько еще будет у тебя таких княжичей, а?» Я всхлипнула и затихла в дедовых руках, думая о том, что таких уже не будет, потому что он один-единственный, и таким останется навсегда. Харик поймал себя на мысли, что, слишком часто оказываясь в городе по делам, проезжает мимо дома Метелицы, даже если этот путь и не самый удобный для него. Это происходило как-то помимо его воли, словно сами ноги несли его туда. Хотя северянин понимал, от чего это происходит. Он хотел увидеть Метелицу. Каждый раз в нерешительности останавливал коня, собираясь зайти к ней, но, передумав почти у порога, забирался в седло и пускал скакуна в галоп до самого княжеского двора. Харик знал, что девушка вряд ли захочет видеть его, и виноват в этом был молодой князь. Северянин злился на Желана за то, что тот обидел знахарку. Да только что толку было от его злости. Связанный клятвой служить буревою, Харик не мог причинить вреда его сыну, не нарушив слова. Хотя руки у мужчины часто чесались при виде довольного лица княжича, когда они встречались во дворе или находились рядом на тренировках. Северянин сделал так, что они вместе больше не ходили в дозоры, и, встречаясь, хмурился, глядя на довольное лицо молодого мужчины. Но как же хотелось проучить глупого! Нет, Харик понимал, что княжна хороша собой. Она могла увлечь Желана. Но разве поступает так настоящий мужчина? Нет, этого Харик понять не мог, как ни старался. Подобное противоречило его сущности. А Желан готовился к свадьбе. В дом князя уже съезжались гости и родня. На пивоварне варилось пиво, в коптильне висели мясо и рыба, дожидались своего часа овощи на грядках, и скот мычал в загоне. Милава радовалась вместе с родителями и женихом, глядя, что каждый день приготовлений приближает самый главный день в их жизни. Девушка была счастлива и порхала по двору легкая и довольная, не скрывая своей радости. А Желан раздувался от гордости, глядя на свою будущую жену, самую прекрасную девушку в мире. Он уже и думать забыл о Метелице. Встречи с ней казались княжичу каким-то далеким сном, теперь нечетким и размытым. И печалиться, и сожалеть о том, что обидел знахарку, молодой мужчина даже не пытался. Это удивило князя. Буревой иногда упрекал сына в жестокости. «Ты бы хоть ей откупную какую дал», — проговорил князь. — Я рад тому, что ты женишься на Милаве, но оставлять после себя чужую обиду никому не стоит. Это ни к чему хорошему не приведет. Желан только отмахнулся. — Метелица добрая, она простит, — сказал он, а Светолика почему-то произнесла. — Она же, кажется, знахарка. Княгиня внимательно посмотрела на мужа. — А в городе ее вообще ведьмы кличут. Как бы она не решила тебе отомстить? И она перевела взгляд на Желана. Княжич насупился. «Она не такая», — сказал молодой мужчина. «Она добрая». Светолика только хмыкнула, но больше разговор на эту тему не поднимала. А за 2 дня до свадьбы в город пришла беда.